А вам и не нужно разбираться в оружии. Мы с Беловым много работаем, и он нас никогда не подводил и не надувал. Только дураки ищут одноразовую выгоду. А Белов — человек с головой. Он российский подданный, но его рабочая база — Объединенные Эмираты, поэтому-то у нас кое-какое влияние на него. В Эмиратах у него самолеты и склады, и вообще место теплое во всех отношениях. Ну, зачем ему рисковать и подставляться? Тем более из-за такого пустякового дела. Хаким улыбнулся, поиграл пальцами и добавил: «Впрочем, если обманет, вы первым узнаете об этом. Тот радости». Хаким отправил в рот оливку, разжевал ее и выплюнул косточку на паркет с облезлой краской. «В ближайшие дни у меня много дел и разъездов, поэтому в Антверпене вы можете оказаться раньше меня. В любом случае, снимите комнату в отеле «Виттеллили», по-английски «Белая лилия». Запомните?» — Уилсон кивнул. «Что потом?» «С алмазами, которые вы получите в Африке в обмен на оружие. Пойдем на биржу бриллиантов вместе. Там у нас знакомый еврей, давний деловой партнер. Возьмет бриллианты, отправит деньги на счет. Как договорились, мне 70%, вам 30%. Ну, а после этого вы вольный человек, ступайте на все четыре стороны». Уилсон посмаковал кусочек кебаба, помолчал. Затем спросил: «А Бобо Джон?» Хаким недоуменно вскинул брови. «А при чем тут Бобо Джон? Он будет в Антверпене?» «Нет, конечно. Зачем? Мог бы появиться на глаза старому другу», — произнес Уилсон. «Ему не досуг. Занимается важным делом. Даже я с ним не скоро увижусь». «Что за важное дело?» Хаким долго не отвечал, потом улыбнулся. «Вы же знаете, Бобо Джон хорошо разбирается в компьютерах. Сейчас он нам помогает в вопросах коммуникации, а именно...» Хаким медленно отхлебнул вина, чинно поставил бокал на стол и посмотрел американцу прямо в глаза. «Позвольте мне дать вам один совет». Уилсон тут же задиристо вскинул подбородок, а Раб улыбнулся про себя. «У нас в данный момент общее дело», — примирительно сказал он. «Мы с Бобо Джоном и вы в одной упряжке. Это хорошо. Но это не делает вас одним из наших. Поэтому для вас лучше проявлять поменьше любопытства. Лишние вопросы нервируют людей, меня в частности. Вы все равно ничего не узнаете, а на неприятности можете нарваться». Поскольку Уилсон угрюмо молчал, нахмурился и араб. «А скажите-ка мне вот что», — вдруг другим более резким тоном произнес он. «Зачем вы ввязываетесь во все это?» Уилсон скорчил мину, которая должна была означать «слишком трудно объяснить». Хаким это не удовлетворило. Он погрозил собеседнику пальцем. «Знаете, что я про вас думаю? Вы гнилой интеллектуал». Обвинение было смягчено улыбкой, поэтому Уилсон не счел нужным обидеться. Он рассмеялся и, в свою очередь, помотал указательным пальцем, но с другим смыслом. «Нет-нет, не надо записывать меня в интеллектуалы. Я инженер. Это совсем, совсем другое». «Верно. Инженеры в облаках не витают. Но племянник говорил, вы в тюрьме все книжки читали, а правильных книжек мало. Правда, Кутба вы читали, да?» «Читал». «Что именно?» «Веки пути». Араб удовлетворенно хмыкнул. «И ваши мысли по этому поводу?» Уилсон осторожно пожевал губами. «Саид Кутб проповедовал возвращение к чистому исламу и насильственное свержение современных ему разложившихся арабских правительств. В конце концов его повесил президент Насер. По мнению Уилсона, именно Саид Кутб был главным вдохновителем людей типа Усама бен Ладена». «Я полагаю, Кутб во многом прав», — сказал наконец Уилсон. «Его идеи хороши для арабов. А если ты не араб, остальным разумнее искать учителей по себе. «Ну что ж, с этим трудно поспорить», — хохотнул Хаким. «Каждый ищет учителя по себе. Кот бы вам явно не глянулся. А другого нашли?» Уилсон уклончиво повел плечами. Хаким не отставал. «Бобо Джон говорил, что у вас течет индийская кровь, правда?» Уилсон упрямо отмалчивался. «Извините за невежество», — продолжал Хаким. «Я практически ничего не знаю об индейцах. Все знания старых вестернов. Но мне думается, и у вашего племени должна иметься ключевая фигура, вроде нашего Кутба». «У моего племени...» Уилсона слегка передернуло. «Эти дикари...» — продолжил он с саркастическим нажимом, — «не оставили письменных памятников, никаких трактатов, памфлетов и диссертаций». Хаким вежливо рассмеялся. «Но что-то они все-таки оставили, да?» «Да, причитание». «Причитание?» — Уилсон величаво кивнул. «Да, мой народ сочинил много чудесных жалобных песен, потому что, увы, было на что жаловаться». «Стало быть, только причитание?» «Нет», — сказал Уилсон, — «еще танец духов». Хаким опять вежливо рассмеялся и подлил вина в бокал собеседника. «Грустные песни и танцы. Что ж, не самое плохое наследие». Раб не имел ни малейшего намерения уязвить Уилсона, просто не знал, как правильно реагировать. Однако Уилсон уже сам завелся. Внутри он весь кипел, хотя на лице не дрогнул ни один мускул.